Глава 7. Шарлин была счастлива, счастливее, чем когда-либо. Выходить вместе уже хорошо, дальше последует еще что-то, и этого очень хотелось, потому что Бойд был очень милым, а они встречались с ним уже целый месяц. Она, наконец-то, стала, как все девушки, такой, каких показывали по телевидению, а Бойд был очень милый. Даже сидеть рядом с ним в его красной машине с поднимающимся верхом было замечательно. Когда машина неслась по грязной дороге, а фары неожиданно выхватили очертания грузовика, идущего впереди, Шарлин чувствовала, как ее сердце замирает. Она протянула руку и выключила фары, потом прижала палец к губам. Бойд остановил машину, и тишина техасской ночи окружила их. Шарлин откинула голову на спинку сиденья и стала смотреть на усыпанное звездами небо, раскинувшееся, как одеяло, от горизонта к горизонту. Что она ощущала? Ощущала ли она себя по-иному или по-особенному? Шарлин ощущала себя по-особенному. С тех пор, как они начали встречаться с Бойдом, девушка стала понимать, что испытывает к нему особенные чувства. Она видела это в его глазах, отражавших ее лицо. Молодые люди некоторое время сидели молча. Шарлин была признательна, что Бойд не стал сразу ее лапать. Уже это отличало его от других ребят в школе. Он вел себя по-джентльменски и на сегодняшней вечеринке. Другие ребята выглядели детьми по сравнению с ним. «Ты хорошо провела время, Шарлин?» — спросил Бойд. Она повернула к нему голову, чтобы лучше видеть его профиль. «О, да, Бойд, я прекрасно провела время. Спасибо тебе». «Она на самом деле прекрасно провела время». В руках у Шарлин была мягкая игрушка, которую она выиграла в одном из конкурсов на вечеринке. Когда Бойд вручил ей этого смешного пуделя, девушка поняла, что именно было в нем особенным. Он сказал: «Я помню, ты рассказывала, что когда-то у тебя был щенок, который умер». Бойд слушал то, о чем она ему рассказывала. «Шарлин, ты самая красивая девушка во всей школе, ты это знаешь?» — спросил он снова. Шарлин вспыхнула от удовольствия, но почувствовала себя неловко, ожидая, что будет дальше. «И ты пишешь чудные стихи. Это стихотворение в школьной газете было по-настоящему хорошим». Бойд повернулся, чтобы лучше увидеть ее. Шарлин напряглась. «Ты не похожа на других девушек, ты...» Он замолчал. «Шарлин, ты хочешь, чтобы мы были с тобой постоянно?» Она внимательно посмотрела ему в глаза. Бойд был самым богатым мальчиком в Риджинал. У него единственного была новая, а не подержанная машина. Он был старше нее, но у него было мальчишеское лицо, как у Дина. Рядом с Бойдом Шарлин чувствовала себя на 2 года старше, а не на 2 года моложе. Она легко коснулась пальцами его щеки. Шарлин могла бы проводить с ним не одну, а больше ночей, но отец наверняка все выяснит. Кроме того, и Дин будет скучать. Но как объяснить все это Бойду? «Бойд, я не хочу быть постоянно ни с кем. Не потому, что ты мне не нравишься, Бойд, ты мне нравишься. Но я не могу именно сейчас ни с кем быть постоянно». Шарлин почувствовала, что юноша разочарован, что ему больно, и попыталась успокоить его. «Разве мы не можем оставаться просто друзьями, Бойд? Понимаешь, просто друзьями. Говорить, ходить на прогулки. Иногда. Без другого. Ты мне на самом деле очень нравишься. Если она будет с ним постоянно, ей придется носить его кольцо. Их отношения станут известны. Отец наделает шуму. Дин станет ее, вероятно, ревновать. Шарлин наклонилась и поцеловала Бойда в губы. Она замерла, прижавшись губами к его губам. Потом мягко отстранилась. «Шарлин, я люблю тебя. Я сделаю все, что ты захочешь. Я просто хочу быть вместе с тобой», — сказал Бойд. Ему стало легче на душе от того, что он сказал ей эти слова. И тут Шарлин услышала звук падающего дерева, потом удар. Он пришелся прямо по затылку Бойду. Потом Шарлин увидела его, ковыляющего к ней вокруг машины. В руках он все еще сжимал бейсбольную биту. Бойд упал вперед и стукнулся головой о рулевое колесо. Вокруг была кровь. Много крови. В мгновение все сиденье было покрыто кровью. «Ты, грязная сука!» — прорычал ее отец. «Даешь неведомо кому! Вылезай из машины, шлюха!» У Шарлин были широко открыты глаза. Она посмотрела на окровавленную голову Бойда, лежащую на рулевом колесе. Потом посмотрела на отца, в ярости пытающегося открыть дверцу машины. Девочка попыталась выбраться из машины через заднее сиденье, но отец спрыгнул на багажник, схватил ее за голень и так сильно рванул, что от боли у Шарлин перехватило дыхание. Она даже не смогла вскрикнуть, дыхание перехватило. Инстинктивно бедняжка поняла, что отец вне себя и что она сейчас умрет. Отец ослабил хватку, пытаясь перехватить ее за руку. Шарлин использовала это мгновение и ударила его обеими ногами. Он упал. Девочка выбралась из машины и побежала к грузовику. «Дин! Дин!» — кричала она. «Помоги мне! Дин!» Но отец вновь поймал ее и повалил на землю. «Ты, маленькая сучка, как и твоя мать, шлюха, я покажу тебе! Трахаешься с каждым мальчишкой, который встречается на пути!» Он скрутил ей руки, уселся на нее верхом и с размаху ударил по лицу. Шарлин знала, что теперь он ее убьет или даже хуже. «Дин, помоги мне!» — закричала она так громко, как только смогла. От этого невероятного усилия ее тело резко ослабло. Отец использовал момент, задрал юбку, разорвал блузку, прижал ее к земле так, что девушка не могла дышать. Шарлин начала тихо молиться. Это должно было случиться. Она всегда знала, что это случится. Случится так, как она боялась. Шарлин закрыла глаза и только ощущала его прерывистое дыхание. Она услышала звук расстегиваемой молнии. Шарлин продолжала молиться. Она не видела биты, не видела Дина, который держал ее, не видела дуги, которую она описала, обрушившись затем на череп отца. Она лишь услышала хруст костей, почувствовала, как насильник сполз с нее, услышала последний вздох отца. Шарлин не осознал до конца, что он мертв, пока не открыла глаза, не поднялась из грязи, не увидела его лежащим в крови. И тогда девушка испытала дикую радость. Она одернула юбку, взглянула на неподвижно стоящего Дина и бросилась к Бойду. Ей не нужно было дотрагиваться до него, чтобы понять, что удар бейсбольной биты оказался смертельным. Лицо его было спокойным, хотя вокруг все сиденье было забрызгано красно-белой мякотью. Бойд никогда не узнает, от чего умер. Шарлин повернулась к Дину и обняла его. «Дин, спасибо, ты спас мне жизнь. Он бы убил меня». Дин неподвижно смотрел на тело отца. Он не двигался, не моргал, казалось, даже не слышал ее. Шарлин испугалась и решительно сказала: «Дин, послушай меня. Он убил Бойда. Слушай, Дин!» Она подвела юношу к машине. «Он ударил Бойда бейсбольной битой и раскроил ему череп. Он хотел убить и меня. Шарлин пыталась согреть Дина теплом своих рук, оживляя его, как испуганное животное, своей близостью и своим знакомым ему запахом. — Ты спас мне жизнь, Дин. Теперь послушай. Я позабочусь о нас обоих. Он кивнул, потом взглянул на сестру. Он убил нашего щенка, Шарлин. Он бил маму. Он бил тебя, Шарлин. Он бил тебя. Я знаю, но теперь все в порядке. Ты тоже должен быть в порядке. Дин уткнулся ей в плечо и разрыдался. Я в порядке, Шарлин. Я в порядке. Я не хотел этого делать. Но я никому не позволю тебя бить. Никому. Никогда.